Господи, с какой головокружительной высоты полетел великолепный Загорский, баловень и кумир. Как все это было пусто, мишурно, глупо. И, может быть, теперь, именно теперь, после этой так меня переродившей встряски, я сделаюсь человеком, настоящим человеком. Вера Клавдиевна, вы не чувствуете моего обновления? Хотите правду? Продолжала Вера Клавдиевна. Я не могу иначе. Да и слишком вы одаренный и умный человек, чтобы вам нельзя было сказать того, что думаешь. Только одну правду, милая, хорошая Вера Клавдиевна, горячо воскликнул Загорский. Ведь я почти никогда не слышал правды, к сожалению, потому что если бы мне ее говорили, я был бы, пожалуй, другой. Но были одни только крайности. До этой роковой грани я слышал одну только лесть, одно только упоение моей особою, а когда с меня сняли красивый мундир, и я сел между конвойными с обнаженными шашками, вчерашние льстецы, словно желая отомстить за целые годы искательства, спешили забросать меня грязью. Так вот, в чем же эта правда, Вера Клавдиевна, которую я горю желанием услышать? Видите, милый, вы не обижайтесь. Я хотела сказать, что в вас осталось еще немало того великолепного Загорского, который, по вашим словам, умер, чтобы никогда не воскреснуть вновь. Я внимательно наблюдаю вас, если хотите, изучаю. Мы видимся каждый день, и поле для моих наблюдений обширное. Вы сохранили некоторую надменность прежнего гвардейца. Иногда вы высокомерно щуритесь, и когда разговариваете с кем-нибудь из тех людей, которых принято в обществе называть полупочтенными, вы держите себя так, словно перед вами какое-то насекомое. Что бы вы ни говорили, а в вас еще сидит сноб. Вы не обиделись на меня? Полноте, Вера Клавдиевна, обидеться на вас, такую сердечную, искреннюю, да еще в эту тихую, прозрачную ночь, когда хочется идти навстречу каким-то чудным зовам, и так мучительно хочется раскрыть свое сердце до самых потайных, сокровенных уголков, отвечу вам следующее. Вы правы и не правы. Я говорю это потому, что угадал мягкую, чуть слышную нотку осуждения, но не знаю, каким бы вы предпочли меня видеть. Таким, как теперь, или наоборот, пришибленной трусливой собачонкой, ничтожеством после недавнего величия, потому что, как-никак, это было хоть и пустое, поверхностное, но все же величие. Мне кажется, если бы я съежился, я пошел бы вниз со ступеньки на ступеньку. А между тем я чувствую в себе силы, чувствую право перековать свою жизнь заново. Если не здесь, то где-нибудь далеко. Владелец банка, где я служу, предлагает мне выгодное место во Франции. Но не в этом дело. Я только хочу коснуться той надменности, которую вы мне поставили на вид. Это, будем ее называть надменность, моя броня, мой щит. Я не поник головой, а несу ее гордо и смело, чувствуя свою правоту. Я не хочу, чтобы меня жалели те самые люди, которых я пускал к себе в дом. При случайных встречах с ними я никогда первый не кланяюсь. С какой стати? Чтобы какая-нибудь каналья сделала брезгливую мину? Отвернулась? И что же вы думаете? Видя это, они первые начинают кланяться, и тогда я отвечаю небрежно, еле-еле. Это мой стиль, и это, уверяю вас, производит соответствующее впечатление. Я говорю этим ради Бога. Не думайте, господа, что я хоть немного, хоть капельку заинтересован вашим вниманием. Вот вам случай. На днях я вместе со своим банкиром завтракал у пивата. За соседним столиком сидела компания. Несколько незнакомых мне штатских и упитанный румяный флигель-адъютант князь Еникеев. Малый, в сущности, хоть и не особенно далекий, но добродушный. Мы с ним состояли когда-то в приятелях. Штатские смотрели на меня. Еникеев что-то говорил вполголоса. Очевидно, речь шла обо мне. Вдруг он встает, направляется ко мне. В этот миг я сообразил, что он сказал им приблизительно следующее. Бедняга Загорский ушел из нашего общества деклассированный, но я все же обласкаю его. Подходит, широко улыбается, протягивает руку. «Здравствуй, Дима!» «Здравствуй», — ответил я ему сухо, чуть коснулся его руки и продолжаю свой разговор с патроном. Еникеев, помявшись на месте, отошел сконфуженный. «Правильно я поступил или нет?» «Как вам сказать? Я, пожалуй, на вашем месте сделала бы то же самое. Вот видите, иначе нельзя было поступить, если б я обрадовался чести, что он снисходит ко мне, и рассыпался перед ним. Я унизил бы себя и в его глазах, и в глазах банкира, и во мнении этих штатских, и прежде всего, это самое главное, в своем собственном. Я поступил, может быть, резко, но, поверьте, вселил к себе уважение, хотя в уважении этих господ нисколько не нуждаюсь, потому что презираю их». Они медленно возвращались к себе на Вознесенский. Гордым, величественным силуэтом застыл в воздухе медный всадник на гранитной скале. Таинственная, мистическая уходила галерная улица под монументальной сенатской аркою. Вдали громыхал трамвай, мелькая освещенными окнами. Мимо решетки Александровского сада бежал мальчишка с целой кипою газет. «Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Убийство австрийского эрцгерцога!» Загорский окликнул мальчика, взял у него экстренный выпуск. В тусклом сумраке белой ночи можно было легко прочесть набранные жирным шрифтом крупные строки. В нескольких фразах описывалось сараевское убийство эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги. «Вот вам, Вера Клавдиевна, и сенсация средь сонного летнего затишья. Я убежден, что эта сараевская катастрофа всколыхнет многое, и мы накануне больших, очень больших событий. Вы думаете, Австрия объявит войну Сербии?» «Я ничего не думаю, но... Ах, я совсем забыл вам сказать. Недели три назад со мной произошел довольно загадочный случай. Меня, вот вы удивитесь, приглашали на службу в австрийский генеральный штаб.